Ди Каприо щедр на юмористические детали, показывая своего персонажа гипертрофированным нытиком, добавляя к его образу еще одну выразительную черту — трогательное заикание. Клифф — само спокойствие, воплощенная мужественность. Он не рассматривает никого вокруг как соперника, поэтому не может проиграть никому, кроме жизни, чей круговорот, по его мнению, мелок и пошел, а значит, лучше держаться от этой низкой суеты поодаль, обитать в трейлере, довольствоваться компанией собаки. Пит наслаждается ролью, иронизируя над собственным сексапилом, охотно обнажает торс, будто пародируя Джей Ди, то есть себя самого из 30-летней давности дебюта в «Тельме и Луизе», намеренно замедляет мимические реакции, каждый жест выпьет о невероятной крутизне и хладнокровности Клиффа. Они прекрасно дополняют друг друга. На экране за жизнеобеспечение тандема отвечает Рик, за кулисами — Клифф, в итоге спасающий от неминуемой смерти не только работодателя, но и весь его вымышленный мир, состоящий в основном из вечеринок у бассейна. Никогда не знаешь, какая именно подарит тебе главную роль в новом фильме Романа Полански «The Hottest Director in Town». Название, выбранное Тарантино, не оставляет сомнений в призрачности нарратива, отчасти лишает происходящее саспенса. Конечно, это добрая сказка. Вот как все могло обернуться, если бы у веретена судьбы сидели не Мойры, а братья Гримм. Хотя автор «Однажды в Голливуде» не столь уж благодушен. Главным недостатком протагонистов выступают лишь выпивка, чрезмерная сентиментальность и, в случае Пита, напускной пофигизм. С антагонистами же Тарантино не миндальничает.